Глава первая. Первый курс. Сначала я не поверила в чушь, которую несла моя одногруппница о том, что для всех первокурсников проводится неформальная встреча в 10 вечера в нашем универе, что в переводе означает «туса с алкоголем и горячими старшекурсниками». Ну, если подумать логически, кто такое позволит? Даже с учетом того, что именно родители некоторых учеников спонсируют это элитное и дико дорогое заведение. Потом, услышав то же самое еще от нескольких людей, я решила все же пойти. Дура. Потому что только дура могла оказаться в этом положении. «Помогите! Эй, там есть кто-нибудь?» Кричу я, долбя кулаками по двери кладовки, в которой оказалась заперта с самым стрёмным парнем из всех, кого можно найти в нашей стране. Нет, в мире. «Мы застряли! Выпустите нас!» «Да заткнись ты!» — раздраженно требует Фет. «От твоих криков только башка болит. Сейчас ночь. Кого ты надеешься дозваться в такой час?» «Сам заткнись, Дубов! Я лучше голос сорву, пытаясь позвать на помощь, чем буду сидеть тут с тобой до утра. И перестань ко мне прижиматься!» «Да кому ты нужна, идиотка? Если ты не заметила, тут не очень много места. Если есть куда двигаться, то валяй. Это не я жмусь к тебе своей филейной». «Ох, да молчи уже!» Рычу я, ерзая в безуспешной попытке отстраниться. «Ай, что это? Только не говори, что у тебя... Убери это от меня немедленно!» У меня глаза округляются от шока, когда я чувствую прижимающуюся к моей попе твердость. «У него встал? Вот ведь извращенец!» «Сама убери, извращенка!» — смеется надо мной Фет. «Как бы тебе ни мечталось, это всего лишь швабра, которую, кстати, ты же издвинула, ерзая тут!» Меня накрывает волна унижения, от которой хочется провалиться сквозь землю. «Какой же ты придурок!» Заявляю совершенно по-детски глупо. «Ненавижу тебя!» «Взаимно! Стужа! Я сам пиздец как ненавижу!» Выдыхает прямо мне в ухо Фет, специально раздражая еще больше. «Я уже на грани слез. Нет, я в панике. Тут темно, тесно, и я наедине с парнем, которого при других обстоятельствах даже на расстоянии 3 метра видеть не хочу. А ведь все так хорошо начиналось». Я пришла не слишком рано и не слишком опоздав, одетая в сексуальное короткое красное платье с грубыми ботинками, сразу же ловя на себе многочисленные чужие взгляды, страстные от парней и неприязненные от девушек. Я к такому привыкла, ведь природа не обделила красотой, а папочка деньгами, чтобы эту красоту подчеркивать. Но все прошло по одному месту, когда я ввязалась в новую извращенную версию игры «Правда или действие». Одна стерва загадала мне провести в темной кладовке 10 минут. Даже самолично сопроводила и заперла здесь, чтобы я не вздумала жульничать. Сучка крашеная. Я бы ей все наращенные волосы выдрала, попадись она мне. Ведь, грубо втолкнув меня в кладовку, она сразу закрыла дверь и ушла, несмотря на мои испуганные крики. Ведь я совсем не ожидала натолкнуться тут на другое тело. «Стужа, это ты, что ли?» — раздался в темноте слишком знакомый голос, и я тут же замолкла, осознавая, что ночной монстр, которого навоображала в своей голове, был бы предпочтительнее Дубова, с которым я оказалась взаперти. «Что ты тут делаешь?» «Пришел потрахаться», — отвечает он, и я прямо чувствую, как он наслаждается происходящим, гад. «Со своим кулаком?» Язвлю я, пытаясь отодвинуться от него как можно дальше, что нелегко сделать в узком пространстве. «Нет, с одной горячей первокурсницей. И заметь, я не тебя имею в виду». «И где же твоя девушка?» — спрашиваю я. «Что-то тут никого, кроме нас, не ощущается. Или тебя кинули?» «Похоже, что так», — ничуть не смущаясь, признает он. Придется искать другой вариант. Меня просто воротит от его мерзости. Шлюхан неразборчивый. Но раз мы тут оказались вдвоем, то можно ведь нарушить слово, так? Я должна была сидеть тут в одиночестве, а не с кем-то еще. Позвони кому-нибудь и попроси нас выпустить, требую я. Мой телефон остался на столе. Вообще-то ребята не позволили мне его взять с собой, потому что сидеть в кладовке с подсветкой не так страшно. Но не говорить же об этом Дубову. Не повезло, потому что мой телефон на зарядке и тоже не со мной. Ничуть не волнуюсь по поводу того, что оказался заперт, говорит Фет. Делать нечего, придется как-то переждать эти 10 минут. Я считаю про себя секунды, игнорируя Дубова, который, попытавшись меня разговорить и наткнувшись на молчание, тоже замолкает. Но 10 минут, а то и все 15, проходит, а нас никто не спешит выпустить. И тогда я начинаю кричать и долбиться в дверь, пока силы не иссякают. «Все, выдохлась?» Язвительно спрашивает меня Фет, когда я замолкаю. Наши тела все еще соприкасаются в некоторых местах, хотя я практически лежу спиной на чертовой двери. «Кому вообще придет в голову заниматься сексом в такой тесной кладовке?» Раздраженно спрашиваю я. «Тут слепая зона для камер». Как ни в чем не бывало, вдается в пояснение Фет, хотя вопрос был риторическим. «Уж получше, чем в туалете». А в аудиториях тоже камеры. «Ты такой придурок!» «А у тебя скудный словарный запас», усмехается он. «Я не собираюсь опускаться до твоего уровня, даже чтобы обматерить тебя», парирую я. «И чего ты застыл? У тебя голос громче, зови на помощь». «Зачем? Нас и так выпустят, как только кому-то еще придет в голову трахнуться. Об этой кладовке знаю не я один». Меня неимоверно бесит его спокойствие, но не могу же я его заставить. Фет что угодно, даже в ущерб себе, сделает мне назло, из чистого ослинного упрямства. Не знаю почему, он меня так не взлюбил, но его безразличное с детства отношение ко мне изменилось с тех пор, как мне исполнилось 16. И я бы рада потешить свое эго теориями о том, что он мог таким образом маскировать свой внезапно проснувшийся интерес ко мне. Но в такое поверит лишь полная тупица. У Дубова никогда не возникает проблем с девушками. Он безобразно красив, умеет быть обаятельным и у него куча денег. Что еще нужно женщинам? Проходит еще несколько томительных минут, когда он решает заговорить. «Ты уже поняла, что тебе здесь не место, стужа?» «Не называй меня так!» Злюсь я. Возможно, это прозвище показалось бы мне даже крутым. Будь у него другое значение. Мы с Федом учились в одной частной школе и знакомы всю свою жизнь. Хоть и не дружили из-за трехлетней разницы в возрасте. С тех пор, как он непонятно за что объявил мне войну. Дубов постарался, чтобы испортить мне репутацию в школе. Оскорбительное стужа пошло от него, и его все подхватили. А некоторые девочки даже заменили на холодрыгу, потому что у меня всегда одна защитная реакция на раздражительность. Полное отсутствие эмоций. Естественно, за исключением тех случаев, когда этим раздражителем является Фет. Ему время от времени удается довести меня до точки кипения. «Но ты же стужа!» – издевается он. «Стой молча! Не хочу с тобой разговаривать!» «А разговаривать и не нужно. Ты просто слушай и запоминай. То, что случилось с тобой сегодня, лишь цветочки, стужа. Тут не будет, как в школе. Тебе не стать королевой, тебе вообще никем не стать здесь, потому что всем плевать на деньги твоего отца. Здесь, в принципе, нет никого из среднего класса, кого ты можешь впечатлить. Одно мое слово, и ты получишь тот статус, который я назову. А я не позволю тебе быть кем-то больше нуля, понимаешь? Так что, пока не поздно, забирай свои документы и переводись в место, которое тебе по зубам». «Предполагается, что твоя речь меня запугает?» Ледяным голосом спрашиваю я, наконец оказываясь в знакомой среде враждебности. Фет отбросил маску веселого раздолбая и перешел к угрозам. То, к чему я привыкла и чему я могу дать отпор. «Ты слишком глупа, чтобы испугаться», — выдыхает он мне прямо в лицо, врываясь в мое личное пространство. Мои лопатки крепко прижаты к двери, и я так стремлюсь держаться подальше от него, что чувствую боль от твердой поверхности, в которую вжимаюсь. Но Дубов лишь еще больше придвигается ко мне. Слава Богу, что здесь темно, иначе испуганное выражение моего лица точно выдало бы меня. «Тебе не понравится то, что я сделаю, если ты останешься, стужа», продолжает он вкрадчивым голосом, от которого у меня бегут мурашки страха по спине. «Я знаю тебя. Тебе удалось стать кем-то в школе только после моего ухода, но ты ошибаешься, если думаешь, что здесь будет так же. И кем ты тогда будешь без своего любимого статуса королевы? Никем. Разве не это твой самый сильный страх? Ты совсем меня не знаешь!» Толкаю его в грудь, быстро отдергивая, когда по ним проходит разряд тока от соприкосновения с ним. «Отодвинься! Тут и так жарко!» «Тебе неловко от моей близости?» — насмехается он. «У тебя отвратительный дезодорант. Так что да, я бы предпочла не блевать здесь». «Ты такая врушка, стужа!» «А ты много воображающий о себе тупица!» Наш очередной обмен оскорблениями прерывает лучший в мире звук чужих голосов за дверью. И я сразу же начинаю снова стучать и звать на помощь. Слава Богу, на этот раз меня спасает из этой ужасной кладовки. И еще более ужасного Дубова, который выглядит отвратительно довольным, когда нас выпускают двое его не менее отвратительных дружков, отвешивая пошлые намеки в мою сторону. Проигнорировав их, я иду за своей сумочкой и немедля больше ни секунды ухожу с этой дурацкой недовечеринки, твердо внеся в свой список врагов, которых нужно проучить. Сучку, забывшую меня в кладовке».